Глава 2, часть 5. Дочь Жукова Мария Георгиевна любит рассказывать жуткие истории о том, что великому стратегу якобы не позволяли писать правду. Цитата. От Суслова других работников ЦК поступали в издательство АПН приказы резать по-живому и выбрасывать из мемуаров самое-самое. Литературный источник. «Красная звезда», 29 июня 2002 год. На вопрос «Красной звезды», почему после окончания МГИМО она не пошла в дипломатию, Мария Георгиевна ответила. Цитата. «Я осознала, что главная задача моей жизни – работа над папиными архивами и книгой, которую он поручил мне написать. Незадолго до смерти, видимо, понимая, что конъюнктурные писаки переврут всю его жизнь, папа завел со мной разговор о том, чтобы я, когда вырасту, изучила все его архивы, дневники, письма и написала правдивую книгу». Литературный источник. «Красная звезда», 29 июня 2002 год. Правдивую книгу Мария Георгиевна написала. Вступительная статья. «Душа его христианская». Оказывается, что участник трех государственных переворотов, душегуб, перестрелявший умопомрачительное число людей без суда и следствия, военный преступник, подписавший приказ расстреливать семьи попавших в плен красноармейцев и командиров, вор, мародер и многоженец, член президиума ЦК КПСС, самый кровавый полководец в истории человечества, ко всему этому был еще и глубоко верующим человеком. Во времена перестройки еще не вошло в моду крестным знамением себя осенять. Потому при Горбачеве Жукова описывали настоящим коммунистом и верным ленинцем. А с 1991 года пошла мода креститься перед храмом. И тут же, следуя последней моде, маршал Победы предстал перед изумленной публикой с сияющим нимбом над просветленным челом. О христианских добродетелях великого стратега поговорим особо. Сейчас замечу только, что даже «Красная звезда» 2 декабря 2003 года возмутилась. Цитата. «Мария Георгиевна излишне наделяет своего отца Георгия Константиновича набожностью». Уверен, когда пойдет на Руси мода на мусульманство, Мария Георгиевна отыщет доказательства, и ее великий родитель всю войну Коран за запазухой носил, а адъютанты возили за ним по всем фронтам молитвенный коврик. И в Мекку все рвался сердешный, босиком сходить. Да не сумел. Проклятые конъюнктурщики из ЦК воспрепятствовали.